Глава 12. Анастасия, судя по тому, что я о ней узнал, вообще была довольно ответственной девушкой. В самом начале нашего общения она, конечно, была прямо княжной на всю голову и немного не понимала, что в реальной жизни все несколько иначе. Но, похоже, практика в больнице ей действительно помогла правильно относиться к своему магическому дару. По крайней мере, там она приобрела достаточные навыки, чтобы иметь возможность при относительно небольших затратах магического резерва помогать людям с их проблемами. Магия жизни вообще сама по себе довольно разнообразна, и ее можно использовать очень по-разному. Впрочем, за время нашего рейда девушка уже не раз показывала свои умения как боевого мага, так и целителя. Ну и, разумеется, ее обнаружение живых существ позволяло нам встречаться с меньшим количеством угроз, чем могло бы быть. Поэтому на самом деле я не сильно удивился, когда она предложила свою помощь незнакомцам. В той же больнице ты вообще ничего не знаешь о людях, с которыми тебе предстоит работать, и помогаешь просто потому, что можешь. Отряд охотников действительно попал в знатную заварушку, так что легко раненых, похоже, среди них не было. Просто каждый, под внимательные взгляды моих бойцов, стал снимать свою броню и выходить к девушке уже без нее. В некоторых случаях механизм открытия брони начинал заедать, и тогда им помогали товарищи. Никто из нас ради этого не сдвигался с места, так как, по сути, это были проблемы другого отряда, и лучше оказаться нейтральными, чем потом влезть в какие-то разборки, о которых мы даже не знали. Как-никак, у этого отряда, в отличие от нас, не было на броне никаких опознавательных знаков, и значит, они были или свободными охотниками, которые сами вольны были выполнять любые задания в аномалии, либо они не хотели, чтобы о причастности их к тому или иному роду узнали. Нам же скрывать было нечего, так что на левой стороне груди можно было различить герб моего рода. Более того, так как Анастасия добровольно вошла в состав нашей группы, то и ей выдали доспех с таким гербом. Так что формально никто не мог догадаться, что с нами Елецкая. Тут скорее можно говорить о договоре найма, но это уже если совсем придираться. Возможно, когда-то княжна и пугалась вида окровавленных мужчин, но сейчас она с холодной маской на лице водила своими руками, горящими зеленым светом, над ранами своих пациентов и пыталась облегчить их боль. Наблюдая за ней с расстояния, я не мог не отметить, что Анастасия работает с каждым из охотников только до того момента, пока ранение становится неопасным для жизни. Да, она тратила силы, но все же не в таком количестве, как это было бы при полном исцелении. Как-никак, нас в отряде больше 10 человек, и завтра может произойти что угодно, так что полный резерв мага жизни нам может быть жизненно необходим. Разумеется, каждый отряд носит с собой специальные аптечки, которые позволяют обработать даже довольно опасные раны и продержаться до обращения к медикам. Но именно что продержаться? К сожалению, пока не существовало каких-нибудь чудодейственных зелий, которые бы восстанавливали здоровье и ману, и поэтому приходилось лишь полагаться на естественный процесс восстановления. В итоге наша отрядная целительница прошлась по каждому, кто к ней обращался, а дальше мужчины, уже с заметным облегчением, отходили от нее, чтобы обработать свои раны. Самое главное, что все внутренние повреждения были восстановлены, а уж с обычными ранами справятся и обычные мази с бинтами. Такое уже совсем мелочь. К сожалению, это все равно скажется на их боеспособности, но это однозначно лучшее, на что они могли рассчитывать. И хорошо, что командир данного отряда это признавал, и был не против заплатить за такую помощь. Тут я уже не участвовал в процессе торгов между Воробьевым и этим мужчиной, но очень сомневаюсь, что Степан пошел бы на уступки. Как-никак, именно мы были сейчас в выигрышном положении, да и из-за действия Анастасии помогли больше, чем вообще можно было ожидать от другой группы охотников в аномалии. Так что никаких вопросов к нам просто не могло быть, и тем более мы еще и потратили патроны, которые в иной ситуации сэкономили бы. Уходил потрепанный отряд охотников уже в более приподнятом настроении, чем во время нашего знакомства. Как-никак всех подлатали, а многие и вовсе успели поспать. Да и от угрозы оказаться съеденными монстрами мы их избавили. И пусть они потеряли часть своей добычи в качестве откупных, но все равно это было лучше, чем оказаться мертвыми. Выходили они молча, под внимательным взглядом наших снайперов, которые в первую очередь следили за зданиями, в которых скрылись монстры. Елецкая уже запустила свою технику и подтвердила, что никуда они не сбежали и все еще ждут, когда люди выберутся из своего укрытия. Вот что значит «умные твари». Вроде как хищники, у которых на уме только убийство людей, и тут уже есть понимание, что если добыча успела окопаться в укрытии, то вытащить ее оттуда будет гораздо сложнее, чем подловить снаружи. Тем более, что долго все равно никто из нас не смог бы находиться внутри. Это же понимал уходящий от нас отряд, который сразу отправился в сторону от города. Их и так здорово потрепало, так что самым лучшим решением было вернуться к периметру аномалии и уже там, нормально восстановившись, вновь попытать удачу. Да и не расспрашивали мы их о том, что они делали в аномалии, так что вполне возможно свою задачу отряд выполнил, и им просто не повезло попасть на скопление монстров аномалии. Стоило им немного отдалиться от здания, как тут же из зданий выпрыгнуло несколько монстров. Бойцы отряда уже напряглись и приготовились отражать атаку, но в этот момент сработали наши снайперы, быстро разобравшись со всеми целями. Так что пришлось этому отряду идти дальше и даже не посягать на уже нашу добычу. Пусть они и были в доспехах, но тягаться с нами для них было смерти подобно. Да и после всех приключений, что с ними случились, в броне было столько прорех, что победа над ними стала бы только вопросом времени. Я еще некоторое время понаблюдал за ними с помощью сокола, но отряд действительно спешно уходил к периметру, и не было никаких признаков того, что они собираются куда-то свернуть. Может, напасть на нас они бы и не напали, но вот проследить, куда мы идем, вполне могли. Поэтому очень не хотелось, чтобы за нами образовался хвост. Спустя 10 минут здание покинули и мы, чтобы разобраться с оставшимися в живых монстрами, что еще прятались вокруг. Пришлось, правда, задержаться ради сбора трофеев. Среди той толпы монстров, что мы уничтожили, было несколько редких экземпляров. Из-за этого пройти мимо них было просто невозможно, да и собирали ингредиенты, которые не занимают много места и весят совсем немного. За это время как раз Елецкая успела восстановиться, и мы, полные сил, готовы были двинуться дальше. Вот, казалось бы, идти до искомого завода было не так и долго. Но из-за того, что впереди попадались разрушенные здания, которые полностью перекрывали улицы, или же мы находили слишком большие скопления монстров, приходилось петлять и обходить все эти опасные места. В итоге, так и не добравшись до цели, мы заночевали в еще одном укрытии, но хотя бы в этот раз не было никаких неожиданностей. Дальше предстоял финальный рывок, и мы будем наконец-то рядом с залежью энергетических кристаллов, собственно, за которыми мы сюда и отправились. Все эти сражения с монстрами и постоянная готовность к отражению атаки какой-нибудь хитрой твари, что захотела устроить на нас ловушку, неожиданным образом стало практически рутинным делом. Все отчасти усугублялось тем, что мне не удавалось участвовать в ближнем бою, так как поддержка моим людям в этом плане не требовалась, и куда большую пользу я сейчас приносил как маг воды. Просто сдерживал монстров с помощью своей магии, а дальше бойцы завершали дело, стараясь не повредить ценные ингредиенты при этом. Разумеется, Медзи подобный подход в корне не нравился, но и он был вынужден смириться с таким развитием событий и пока ждать подходящего случая, ведь я точно не стану отодвигать воинственного духа в сторону. А так было интересно посмотреть, смогу ли я, убивая монстров, получать с них духовную энергию, чтобы восполнять свои запасы. В данном случае этот метод все равно не приносил бы большой пользы, так как бои начинались у нас не так и часто, и поэтому я вполне успевал восполнить свои резервы до следующей схватки. Собственно, так делали все маги отряда. Заодно я узнал, что в целом на каждом рейде мои бойцы стараются использовать магические умения, несмотря на их более низкую эффективность, по сравнению с их оружием. Все из-за того, что таким образом в первую очередь развивались их умения, а тонкий контроль мог позволить им тратить меньше сил, но еще они это делали, потому что в аномалии источник магических сил одаренных восстанавливается быстрее. А ведь чем чаще ты его опустошаешь, тем сильнее он становится. Таким образом, вполне возможно, после нескольких рейдов удастся, если и не повысить свой ранг, то хотя бы раскачать свой источник, чтобы стать способным на более серьезные заклинания. Ну или как минимум выполнять больше заклинаний, чем обычно. Все это в любом случае может стать прекрасным подспорьем в дальнейшем своем развитии и повысит боевую эффективность отряда, от чего всем будет хорошо. Так что никто в отряде не халтурил, и если это было возможно, то старался развиваться дальше. Такое рвение совершенствоваться вызывало у меня лишь довольную улыбку. Всегда приятно видеть, когда люди придерживаются цикла созидания и занимаются своим развитием. Только так можно выстоять перед очередной угрозой и предотвратить ее. Это я прекрасно знал на собственном примере, да и в целом шаманы всегда были за развитие как самих себя, так и своих духов. Только путь вперед, который сделает тебя сильнее и укрепит твою волю, чтобы ты стал способен помочь еще большему количеству людей и духов и привнести равновесие в этот мир. Пусть и шаткое, но все же. В этом суть посредника, и я не собирался даже в новой жизни от нее отходить, так как это уже давно стало частью моей личности. «Княжич», — позвал меня Степан во время короткого привала, где все перекусывали нехитрой снедью, допили воду, восстанавливая свои силы. «Будет ли возможно попросить княжну Елецкую применить свое обнаружение жизни более узким направлением?» «А что случилось?» — заинтересовался я. «До самого завода осталось уже недалеко», — поморщился мужчина. «Буквально один квартал, и мы окажемся у него. Но там большое открытое пространство, а у меня предчувствие какое-то нехорошее». «Предчувствиям надо доверять, даже если это окажется лишь перестраховка», — одобрительно кивнул я. «Я попрошу княжну нам помочь». «Спасибо, княжич», — облегченно улыбнулся Степан. «Похоже, наш командир просто не знал, как попросить нашу целительницу о дополнительной услуге, ведь до этого она всегда вызывалась сама. Ну, значит, этот разговор предстоит мне, и откладывать надолго я не собирался».